Глава 9. Отец Дуяр. В бесконечной кротости своей, по указанию отца всех верующих, епископы, каноники, священники, викарии, аббаты и приоры Пингвинии постановили отслужить в Алькском соборе торжественный молебен, дабы спросить у милосердного Бога прекращение смуты, раздирающей одну из благороднейших стран христианского мира, и вымолить для кающейся Пингвинии прощение грехов, совершенных ею против Господа и его священнослужителей. Молебен состоялся 15 июня. Генералиссимус Карагель со своим штабом занимал почетное место. Собралась многочисленная и блестящая публика. По выражению господина Бегура, это была толпа, но вместе с тем люди избранные. В первом ряду можно было видеть господина де Бертозея, камергера его высочества принца Крюшо. После церковной кафедры, с которой должен был говорить преподобный отец Дуяр, монах ордена святого Франциска, стояли в сосредоточенно спокойной позе, опершись обеими руками на свои дубинки, сановные руководители союза антипиратистов – виконт Олив, господин де ла Трумель, граф Клина, герцог Ампульский, князь де Бассино. Отец Агарик с наставниками и воспитанниками школы святого Маэля расположился у престола. Офицерам и солдатам в военной форме отведено было место около клироса, в боковом пределе, притом правым, как более почетным, ибо Господь, умирая на кресте, склонил голову на правую сторону. Великосветские дамы, и среди них графиня Клина, виконтесса Олив, княгиня де Бессино, сидели на хорах. Огромное пространство между колоннами и всю соборную площадь заполнили 20 тысяч монахов всевозможных орденов и 30 тысяч мирян. После искупительного и очистительного моления преподобный отец Дуяр взошел на кафедру. Произнесение проповеди первоначально поручено было преподобному отцу Агарику, но потом, несмотря на его заслуги, решили, что он все же не в достаточной степени обладает тем рвением и ученостью, которых требуют обстоятельства, и предпочли красноречивого капуцина, уже полгода проповедующего по казармам, клеймя неповиновения Господу и начальству. Преподобный отец Дуяр, избрав темой для проповеди слова «Deposuit patentes de sede», «Низвергнул власть имущих с престола», латынь, установил, что всякая светская власть исходит от Бога, в коем начало и конец ее, и что она сама себя губит и уничтожает, отвращаясь от пути, предначертанного ей промыслом Божиим, и от цели, предуказанной им. Применяя этот священный закон к пингвинскому правительству, он нарисовал страшную картину бедствий, постигших страну из-за того, что государственная власть оказалась не способной ни предвидеть их, ни бороться с ними. «Вам, братья мои, слишком хорошо известен главный виновник всех несчастий и унижений», — сказал он. «Это чудовище, само имя которого оказалось пророческим, ибо происходит от греческого слова «пирос», означающего «огонь». Так Господь Бог в премудрости своей, которой не чужда бывает и филология, предупреждал нас с помощью этимологического смысла этого имени, что еврей зажжет пожар в стране, давшей ему приют». Он изобразил родину, терзаемой врагами, которые были и врагами церкви, и восклицающие на своей Голгофе «О горе, о слава, распявший Господа моего, ныне меня распинают». При этих словах все содрогнулись. Негодование слушателей еще возросло, когда страстный оратор напомнил о надменном Коломбане, запятнавшем себя такими преступлениями, что их не смоют все воды, поглотившие его реки. Он перечислил унижения и опасности, постигшие Пингвинию, и за все это вместе взятое возложил вину на президента республики и на премьер-министра. «Этот министр, — сказал он, — проявил позорную трусость, не решаясь истребить 700 родичей Пирог купно с их союзниками и заступниками, подобно тому, как Саул истребил филистимлян в Гаваоне, а потому он недостоин осуществлять власть, данную ему от Бога, и отныне каждый добрый гражданин может и должен предавать поношению его столь презренное владычество. Небеса будут благосклонно взирать на его ругателей. Deposuit patentes de sede. Господь Бог сместит малодушных правителей и на их место возведет сильных людей, которые будут творить волю его. Возвещаю вам, господа, возвещаю вам, офицеры, унтер-офицеры и солдаты, внимающие мне, возвещаю вам, генералиссимус пингвинской армии, всем возвещаю, час настал. Если вы ослушаетесь велений Господа, если во имя Его не сместите недостойных властителей, если не образуете в Пингвинии сильного правительства, приверженного религии, то Бог и без того уничтожит все, что Он осудил. Он и без того спасет народ свой, спасет его помимо вас, избрав вершителем воли своей какого-нибудь скромного ремесленника или простого капрала. Не упускайте срока, торопитесь. Возбужденные этим пламенным увещанием, 60 тысяч собравшихся поднялись как один, охваченные трепетом. Зазвучали возгласы: «К оружию! К оружию! Смерть пиратистам! Да здравствует Крюшо!» И все — монахи, женщины, военные, дворяне, буржуа, лакеи, благословляемые с престола истины небесной десницею, бурно устремились из храма, распевая гимн «Пингвинию спасайте», и двинулись по речной набережной на палату депутатов. Оставшись один в опустелом соборе, мудрый Корнемюс, воздев руки к небесам, пробормотал срывающимся от волнения голосом: «Агноско фортунам, экклесие пингвикане!» «Вижу судьбу церкви пингвинской, латынь. Мне слишком ясно, куда это все приведет нас». Нападение боговдохновенной толпы на палату депутатов было отбито. Под натиском жандармов и городской стражи осаждающие обратились в беспорядочное бегство, а подоспевшие из предместий товарищи во главе с Фениксом, Дагобером, Лаперсоном и Варамбилем бросились на них и окончательно их разбили. Господина де ля Трумеля и герцога Ампульского потащили в участок. Князь де Босино после отважного сопротивления упал с разбитой головой на окровавленную мостовую. Воодушевленные победой, товарищи из предместий вперемешку с бесчисленными уличными газетчиками всю ночь ходили по бульварам, триумфально нося на руках манифлору, а по пути разбивая окна кофеин и уличные фонари с криками «Долой Крюшо! Да здравствует социальная республика!». Антипиратисты, в свою очередь, опрокидывали газетные киоски и тумбы с театральными афишами. Подобным зрелищем не мог бы восторгаться холодный разум, и оно способно было огорчить эдилов, озабоченных соблюдением общественного порядка на дорогах и улицах. Но еще с большей грустью честные люди смотрели на лицемеров, которые, опасаясь неприятностей, держались на равном расстоянии от обоих станов, и при явном своем эгоизме и трусости еще хотели, чтобы все восхищались их высокими чувствами и душевным благородством. Они натирали себе глаза луком, плаксив кривили рот, сморкались на контрабасных нотах и каким-то утробным голосом стенали: «О, пингвины, прекратите братоубийственные битвы, перестаньте терзать материнскую грудь, вскормившую вас!» Как будто человеческое общество может существовать без споров и ссор, и как будто гражданские распри не являются необходимым условием национальной жизни и прогресса общественной нравственности. Они, эти лицемерные ничтожества, уговаривали правых и неправых пойти между собой на компромисс и оскорбляли таким образом правых в их правоте, а неправых в их отваге. Один из таких людишек, богатый и влиятельный Машемель, великолепный экземпляр труса, вознесся над городом каким-то колоссом скорби. Пролитые им слезы образовали у ног его целые пруды, где уже завелись рыбы и плавали рыбачьи лодки, то и дело прокидываемые его вздохами. В эти бурные ночи, сидя под ясным небом на верхушке своей старой водокачки и регистрируя на фотографических пластинках падающие звезды, Бидококи гордился собою в сердце своем. Он сражался за справедливость. Он любил и был любим возвышенной любовью. Оскорбления и клевета возносили его выше облаков. Карикатуры на него, вместе с карикатурами на Коломбана, Кердоника и полковника Астена, можно было видеть во всех газетных киосках. Антипиратисты распространяли слух, будто он получил 50 тысяч франков от крупных еврейских финансистов. Репортеры милитаристских листков запрашивали мнение о его научной компетентности у представителей официальной науки, которые отказывали ему в каких-либо об астрономических познаниях, оспаривали самые основательные его наблюдения, отрицали самые убедительные открытия, отвергали самые остроумные и плодотворные гипотезы. Он ликовал, подвергаясь этим лестным нападкам врагов и завистников. Созерцая внизу у ног своих огромное черное пространство, усеянное множеством огней, он не думал обо всем том, чем полна ночь в большом городе, о тяжелом сне, свалившем усталых людей, о жестокой бессоннице, о лживых грезах, о всегда чем-нибудь отравленных наслаждениях и о бесконечно разнообразных страданиях. Он возвращался мыслью только к одному. Вот в этом громадном городе правда сражается с неправдой. И, подменяя сложную и низменную действительность простой возвышенной поэзии, образно представлял себе дело Перо как битву ангелов с демонами. Он верил в вечное торжество сынов света и радовался, что сам он, чадо ясного дня, повергал наземь исчадие ночи.